А я сначала на твоего соседа подумал, у него антенна высоко торчит. Перелез через забор к нему во двор, а дома никого нет. Смотрю, в саду черешни полно, почему бы не попробовать. Хотел уже на дерево лезть, смотрю, а за забором длиннющая антенна через весь сад тянется. Хитро придумал, подмигнул он. Ну правильно, понял я, они же пеленгуют только примерный квадрат, откуда идет радиопередача, а потом смотрит, у кого высокая антенна, и проверяют их. Витька, дурак, задрал свою антенну так, что ее с улицы видно, но он вылазил в эфир редко и только поболтать несколько минут. Его запеленговать трудно, а меня подставил, дебил. Мысленно обматюкал я соседа. А вы разве имеете право лазить по чужим огородам и в дома заходить без ордера? Буркнул я, прекрасно понимая всю нелепость своих слов. Лисолов и мент, как по команде, дружно засмеялись. «Смотри-ка, а парень законы знает», — продолжая улыбаться, сказал сержант. «А чего ж ты сам их нарушаешь? Совершаешь преступление в этом, как его?» Мент покрутил пальцами, но так и не смог вспомнить трудное слово. «В воздухе. Может, в эфире?» Не удержался я от усмешки, несмотря на совсем не веселую ситуацию. «А вот суд и решит, где именно?» Мент слегка взбесился. «Пойди позови нашего шофера», — повернулся он к Лисолову, — «а то мы все не утащим. Видал, сколько у него тут добра. Я сгорел так неожиданно и быстро, что у меня не оставалось времени ни на один из подвигов, которыми хвастались радиохулиганы, пойманные ранее». Лешка Лисицын, увидев, что милиция уже входит во двор, недолго думая, схватил передатчик и сунул его в кастрюлю со свежесваренным борщом. Лисолов потерял сигнал, но был уверен, что передача шла из этого дома, о чем и заявил милиционерам. Те перевернули вверх дном весь дом, но в кастрюлю с борщом заглянуть никому в голову не пришло. Так и ушли ни с чем. А у Личи Арсанукаева, известного как радио «Черная пантера», осталось время только на то, чтобы схватить свой любимый магнитофон и с криком «Не твоя, не моя!» грохнуть его об пол. Я молча наблюдал, как выносит радиолу, передатчик, магнитофон и всю мою большую, с таким трудом собранную, коллекцию записей рок-музыки. Что будет вечером, когда родители придут с работы? С тоской глядя на уплывающее богатство, думал я. Но, к моему немалому удивлению, ничего страшного не произошло. Мать чего-то пробурчала невнятно и занялась приготовлением ужина, а отец вообще стал на мою сторону. И кому это мешало? Ну, передавал музыку, ни к кому конкретно не обращаясь, размышлял он вслух. А что, лучше было бы по улице слоняться, да хулиганить? Я понял, что экзекуции не будет, и успокоился. Жаль было только аппаратуру и записи, но и это разрешилось почти без потерь. Моя старшая сестра, проживающая после развода у нас, большая выдумщица, родила гениальный план, который, на первый взгляд, был слишком наивным, чтобы осуществиться. Однако, как ни странно, увенчался успехом. Она смело пошла на прием сразу к министру внутренних дел республики и, честно глядя ему в глаза, заявила, что она живет у нас на квартире, радиоприемник и магнитофон принадлежат ей, а сынок хозяев, то есть я, в ее отсутствии в радиохулиганских целях использовал эту аппаратуру. Она одна воспитывает ребенка, трудится не покладая рук и долгое время копила деньги на магнитофон и радиоприемник с проигрывателем, чтобы маленькой дочке было на чем слушать сказки. Она верит в справедливость советских законов и отзывчивость органов внутренних дел, стоящих на их страже, а посему просит вернуть ее имущество. Министр повертел в руках паспорт с совершенно другой фамилией, снял трубку телефона и позвонил начальнику РОВД. «Сейчас к вам приедет гражданка Баскова, верните ей магнитофон, радио и что там еще вы изъяли по делу о радиохулиганстве. Но, товарищ генерал, посредством этих вещей было совершено преступление», — попытался протестовать начальник РОВД. «Вам что, не ясно?» — повысил голос генерал. «Я еще буду тратить свое время на разбирательство какой-то ерунды. Вернуть немедленно». Генерал в сердцах бросил трубку на рычаг, сунул паспорт в руки сестры и откинулся на спинку кресла. «Езжайте прямо сейчас в РОВД, вам все вернут. А этому хулигану, радио, пусть отец уши надерет. До свидания». «Большое спасибо, товарищ министр», — обрадовалась сестра. «Я знала, что справедливость». «Ладно, ладно, идите», — остановил ее начальник кабинета. «У меня там полная приемная просителей». Сестра тут же помчалась в отдел милиции, спеша закончить операцию по горячим следам. Начальник РОВД побушевал для порядку, вымещая досаду от нагоняя начальства, но сестра держалась стойко, кивала, совсем соглашалась и обещала, конечно же, передать родителям, что негодного мальчишку следует примерно наказать. Придя со школы, я обалдел, увидев аппаратуру на своих местах. Радиопередатчик мне, конечно же, не вернули, о чем я совершенно не жалел. Собрать его заново было делом одного дня, были бы детали. А вот о магнитофонных записях горевал долго. Такой подборки первоклассной рок-музыки не было ни у кого в станице. Результат ночных бдений разошился среди лесоловов, предателей свободного эфира. Через пару дней за мной заехал наш участковый, и мы на его мотоцикле с коляской отправились в Грозный, к следователю Рофт. Удивительно, но никакого страха я почему-то не испытывал, наоборот, даже слегка потешался над следователем, поражаясь его дремучести. Заполняя бланк протокола, он спросил: «Какое имя было у твоего радио?» «В смысле позывной?» «Позывной, кличка, какая разница?» «Как назывался в эфире?» «Радио Хиппи», — сказал я, следя за реакцией следователя. «Хиппа, не понял следок. Это что еще такое, Хиппи?» Не удержавшись, прыснул я. «Это молодежное движение такое, на Западе, на Западе», — недовольно пробурчал мент, старательно выводя неизвестное ему слово в протоколе. «Вся муть идет с Запада. Все эти диссиденты, враги народа, понаслушаются пропаганды». «Ага, значит, кто я на самом деле, он не знает». «Ну да, тот сержант с лесоловом просто сгребли всю мою аппаратуру. Ни допроса, ни опроса, даже протокол дерьмовый не составили. Ну и ладушки. А вот интересно, кто-нибудь из них мои просветительские передачи слышал?» «Вряд ли». «Не, точно нет. Иначе к поимке вражеских голосов, работающих у них под носом, отнеслись бы серьезнее. Да и занимались бы этим совсем другие компетентные органы». «Стоп, а кто сказал, что не занимаются?» «Мне слегка поплохело. Какой же я дурак, что так легкомысленно относился к конспирации. Хорошо, что передачи новостей были короткими, не более 15 минут, и я сразу же уходил с частоты. В будущем нужно работать по-серьезному, тем более, что это совсем не трудно». Отделавшись штрафом, я уже через неделю снова был в эфире. Слухи о моей поимке распространились среди слушателей и в пиратском сообществе, что значительно повысило мою популярность и увеличило аудиторию. Все-таки подобные происшествия были нечастым явлением, а я стал работать гораздо осторожнее. Включив передатчик и магнитофон, я садился в палисаднике возле дома, откуда наша улица просматривалась чуть ли не на километр, и занимался своими делами. Со своего поста наблюдения я видел все автомобили, въезжающие в станицу, и при малейшем сомнении спокойно шел в дом и выключал передатчик. Запеленговать меня милиция больше не смогла ни разу. И вот при покупке новобранцев в бывшем концлагере Равенсбрюк полковник вызывает желающих стать радистами. Помню, в прошлый раз я не удержался и решил плюнуть на музыку и возможность служить в военном оркестре. В станице у меня не было никакой возможности заняться радио серьезно, а в армии я мог бы стать профессионалом. Я даже сделал шаг вперед, но дирижер Чехрадзе, стоявший на трибуне, что-то сказал полковнику, и тот не обратил на меня внимания. Чехрадзе же сделал зверское лицо и приподнял кулак. Да, не суждено мне было стать радистом ни тогда, ни тем более сейчас, но в нынешней действительности я и сам этого не хотел. У меня теперь были другие планы. Желающие учиться на санинструктора, шаг вперед. Последовала следующая команда. Человек 5 нашлось жаждущих прилепиться к медицине, а заодно и к спокойной службе при госпиталях и полковых медицинских пунктах. Повара, шаг вперед. Дружно рванули все оставшиеся в строю. Эти ребята были самыми мудрыми. Они уже сейчас знали, где самое лучшее место в армии для ожидания дембеля. На плацу остались мы трое. Кое-кто из новобранцев удивленно посмотрели на нас. «А вы что ли никуда не хотите?» «А так можно было?» Капитан Чехрадзе с трибуны резко махнул рукой, сметая нас с плаца. И вот мы уже трясемся в 66-м газоне в компании офицеров и новобранцев к месту службы. Было довольно прохладно, все-таки ноябрь месяц, и Германия не Италия, поэтому тент на машине опустили, и путешествие наше проходило почти в полной темноте. Незаметно для себя я задремал. Неожиданные крики снаружи разбудили меня. «Фу ты, черти!» — мысленно выругался я, но тут же улыбнулся, вспомнив, что в прошлый раз, услышав эти крики пацанов, я подумал, что они кричат что-то типа «Смерть советским оккупантам!». Ну, а что еще могли кричать мальчишки вслед машине с чужими солдатами? По сути, мы оккупанты и есть. Да и сама группа войск совсем недавно носила официальное название «Группа оккупационных советских войск в Германии». Но очень скоро я убедился, что был неправ по отношению к немецким пацанам, да и всех немцев, в принципе, тоже. Как оказалось, все они с большой симпатией относились к нашим военным и с удовольствием шли на контакт. Даже встречались ветераны, отсидевшие в советских лагерях и не затаившие обиду, а тем более ненависть. Во время службы мне приходилось встречаться с такими, и каждый раз я удивлялся этому факту. «Повезло вам, салаги», — сказал какой то молодой лейтенант-танкист, обращаясь к нам. До этого он разговаривал с нашим дирижером. «Будете служить в городе, да еще и в оркестре, сачки», — засмеялся он. «А я вот своих везу в Цейпхайн, бывший концлагерь, он через речку Эльбу от вашей Ризы. Кстати, фильм «Жаворонок» видели? Там наши заключенные с немецкого полигона на танке сбежали. Так это как раз на полигоне в Цейпхайне было. О, в Ризе сифилис в воздухе летает, так что вы осторожнее там», — загоготал другой офицер. «Как же, помню. В прошлый раз я поразился его идиотским словам, как говорится, ни к селу, ни к городу, и помню, как покоробили они капитана Чехрадзе. Сейчас никто не прореагировал на них, и все просто промолчали. У кого что болит, тот о том и говорит. Да, товарищ майор», — разглядел я его погоны. В кузове воцарилась тишина. «Что?» — задохнулся от изумления майор. «Ты кому это говоришь?» «Вам», — пожал я плечами. «Вы же о сифилисе беспокоились. Что, были основания? Так осторожнее нужно быть с такими вещами». Первым не выдержал Летеха-танкист. Он откинул голову назад и разразился таким хохотом, что никто не смог удержаться, и уже через секунду ржали все. Даже солдаты-новобранцы, отворачивая лица, улыбались, сдерживая смех. «Да я тебя!» — взбеленился майор, но хохот всего кузова перекрыл его слова, и я так и не узнал, какие кары он хотел обрушить на меня. «Любимов, соблюдай субординацию», — вытирая слезы, выдавил из себя дирижер. «Слушаюсь, товарищ капитан». «Какая субординация?» — не успокаивался майор. «Приедем в полк, я его на губу посажу». «За что?» — невинно поинтересовался я. «За мои медицинские рекомендации, нет такого закона», — развел я руками. Лейтенант рядом бился в конвульсиях. «Смешливый какой, как бы плохо ни стало. А ведь верно, товарищ майор», — улыбнулся дирижер. «Да присяги на гауптвахту и за более серьезные проступки не посадить, а тут всего лишь рекомендации». Майор проворчал что-то, но за шумом двигателя и затухающим смехом было не разобрать. Я почувствовал на себе внимательный взгляд Чехрадзе. Ему явно понравилось мое выступление. В прошлой жизни я прослужил под его началом всего 10 месяцев, а затем он уехал в Союз по ротации, куда-то в Забва, Забайкальский военный округ, или, как расшифровывали армейские остряки, забудь вернуться обратно. Но за эти 10 месяцев я прошел 4-годичный курс музыкального училища. Причем никто меня не обучал, другого флейтиста не было. Но Чехрадзе был настоящим военным дирижером, требовавшим дисциплины и работоспособности. При нем оркестр был в числе лучших во всей группе войск. Он сумел так поставить службу, что музыканты, сверхсрочники, у которых за плечами были мус-училища, а у некоторых и консерватории, раскрывали все свои способности, а новички-срочники овладевали инструментами за считанные месяцы, а то и недели. А главный принцип капитан изложил нам в первый же день. «Вы должны заниматься так, чтобы кровь из носа шла». Звучало страшновато, но только так можно было стать настоящим музыкантом. Талант без трудолюбия мало что значит. Кто не справится, отправится служить в роту, танкистом или мотострелком. Выбор за вами. И мы пахали. В полку всех новоприбывших определили в карантин, или, как он назывался официально, курс молодого бойца. Здесь из нас старательно выбивали все гражданское. «Вы у меня быстро перестанете мамиными пирожками в туалет ходить», — приговаривал сержант, гоняя нас по плацу. В ноябре в Германии стоит не лучшая погода. Дни напролет в воздухе висела водяная пыль, которая, оседая на шинель, делала ее тяжелой и страшно неудобной для маршировки. А когда принимался моросить мелкий холодный дождь, становилось совсем неуютно. Но сержанту, стоявшему в центре плаца в дождевике, казалось, даже нравилось такое положение вещей, и он с энтузиазмом покрикивал: «Ать-2, левый, ать-2, левый, правое плечо вперед, шире шаг». Наш 23 и краткой танковый, с кучей орденов, полк располагался на окраине города Риза, в бывших казармах немецкого полка, которым командовал сам бог танковой войны Гудериан. Расположение казарм и танковых боксов было продумано до мелочей. Особенно поражали подземные тоннели, которые шли от жилых казарм в парк боевых машин, прямо в танковые боксы. По тревоге танкистам не нужно было выбегать из казармы под огнем противника, бежать к танкам. Прямо в казармах они прыгали в тоннели и под землей бежали к своим боевым машинам, в которые забирались через нижний люк. Танк просто вышибал ворота бокса корпусом и вступал в бой. И все это было построено еще до войны. Но, как часто это бывает у нас, туннели забросили и пользоваться ими перестали. Казармы отапливались голландскими печами, которым хватало буквально одного ведра брикетов бурого угля, чтобы нагреть помещение. Шлак от этих брикетов был чуть плотнее, чем сигаретный пепел, и его просто выбрасывали в окна, выходящие на задний двор. Потом его куда-то вывозили, но большие кучи всегда присутствовали. Они сыграли трагическую, а может спасительную роль в одном происшествии уже в первую неделю нашего пребывания в карантине. Первые дни мы, вымотавшись до полного бесчувствия, едва добравшись до кровати, мгновенно проваливались в сон. Казалось, проходила всего одна минута и тут же звучала команда «подъем». В то утро, привычно удивляясь, что ночь пролетает так стремительно, я свалился со второго яруса кровати, еще не открыв глаза. «Ты, салага!» — послышался громкий голос сержанта из угла комнаты. «Ты что, скотина, обоссался? Блять, вонища!» Весь карантин разом проснулся и уставился на худого, стриженного наголо, паренька. Он стоял, опустив голову, на его кальсонах расплывалось желтое пятно. Еще большее было и на простыне. «Ты, сука, охерел совсем!» Распаляясь все больше, уже кричал сержант. «Туалет для этого есть. Ну, я тебе устрою веселую жизнь. Ты, блять, не рад будешь, что на свет родился. Я тебя вые». Закончить сержант не успел. Бедный парнишка в мокрых кальсонах сорвался с места, подбежал к окну и, распахнув его, выпрыгнул с третьего этажа. На мгновение все остолбенели. И тут снаружи раздался душераздирающий крик. Сразу несколько человек рванулось к окну. Подбежав следом, я выглянул вниз. Солдат лежал на куче угольного шлака, выгнувшись дугой. Правая нога была неестественно завернута назад, и из разорванной брючины торчала сломанная кость. Я оглянулся на пацанов. Десятки стриженных под ноль голов на тонких вытянувшихся шеях. И абсолютная тишина. Почему эта картина кажется мне такой знакомой? Нет, это не воспоминание из прошлой жизни, когда мы также толпились у окна, глядя вниз на несчастного защитника Отечества, еще ничего не успевшего сделать для неласковой родины, но уже с поломанной, навсегда, судьбой. Это мне напоминало что-то другое. Как стадо кур, вдруг сама собой появилась мысль. Точно. Вот так же у матери на птичнике стояла, наверное, тысячная толпа кур, молча наблюдавшая, как, буквально в шаге от них, коршун терзал одну из них. Курица барахталась, пытаясь вырваться из цепких когтей пернатого хищника, еще чего-то кудахтала, а сотни и даже тысячи ее подруг, застыв как статуи, безучастно наблюдали, как погибает их подруга. У меня потемнело в глазах от ярости. «Мудак, ты что сделал?» Я резко повернулся к сержанту. «Он же теперь инвалид на всю жизнь». В памяти всплыло это происшествие в прошлой жизни. Бедняга сломал не только ногу, но и позвоночник. Похоже, что и в этот раз положение его не лучше. Коротко, без замаха, я врезал снизу в челюсть сержанту. Громко клацнув зубами, он как подрубленный грохнул на пол. Почему я не вспомнил об этом случае раньше? Ведь можно было бы как-то предотвратить этот кошмар для бедняги больным энуризмом. Хотя как, я не знал ни его имени, ни фамилии, да и лица его в тот раз я не запомнил, как и не видел самого прыжка. Событие повторилось, но несколько в другом варианте. С чем это связано? Пока что я все делаю так же, как и тогда. Ну, может, совсем чуть-чуть не так, поднял на смех майора. Что еще? Вроде и все. Неужели даже такая малость влияет на весь ход событий? А каких событий? Только тех, что происходит со мной. Или цепляют и тех, кто рядом? А может, влияние распространяется и дальше, как круги на воде? Вот этого я не знаю. И что это значит? Нужно быть осторожным и стараться идти след в след по прошлым поступкам или, наоборот, как можно сильнее все перебаламутить? Вопрос. Но полный хаос как-то не привлекает. Может, дальнейшие события подскажут лучший способ проживания этой действительности, а пока без особой надобности не буду совершать совсем уж иррациональные поступки. В тот же день старшина оркестра прапорщик Слотвинский забрал нас троих сразу после завтрака и отвел в небольшую комнату на этом же этаже. «Будете жить теперь здесь, пока не закончите курс молодого бойца», — сказал он. «Сейчас мы займемся наведением порядка. Интересно, это из-за утреннего происшествия?» Подумал я. Комната была пустая, и можно было подумать, что протиранием окна и помывкой пола все и ограничится, но старшина все делал на совесть. кто-нибудь из вас знаком с натиркой полов?» — спросил прапорщик, доставая из сумки газетный сверток. Мы дружно замотали головами. Я и слова-то такого не слышал. Пожал плечами Жека Мордасов. «Ну, вот сейчас и освоите профессии полотеров», — сказал прапорщик, разворачивая газету. «Какие вы музыканты, посмотрим позже, а пока, разбирайте». В свертке оказались куски обыкновенного оконного стекла. И что с ними делать? Малов повертел в руках кусок. Берете стекло и ребром сдираете все, что имеется на досках. Грязь, краску и даже верхний слой дерева, объяснил старшина. «Ну-ка, Любимов, ты, я вижу, самый шустрый, пробуй». Как же помню эту процедуру. Я присел на корточки и спокойно стал скрести доску. «Ну, вот, ничего трудного», — довольно протянул прапорщик. «Присоединяйтесь», — кивнул он Мордасову и Малову. «А я пока пойду узнаю насчет кровати». Он вышел, а мы принялись за работу. Время от времени приходилось менять стекла, так как режущая кромка довольно быстро тупилась и переставала нормально скоблить. А вскоре пришлось разбивать куски стекла на более мелкие, чтобы получить новую режущую поверхность. «Ой, бля!» – зашипел вдруг Малов и замотал рукой. Несколько капель крови упало на пол. «Малов, ну ты что ж так неосторожно?» – осклабился Жека. «Нас же сегодня проверять дирижер будет, а ты как играть-то раненый сможешь? Хотя, о чем это я?» – хлопнул он себя по лбу, как будто только что вспомнил. «Ты же не музыкант, ты – балерун!» Малов ошалело уставился на него, не зная, как реагировать. «Я же только усмехнулся», помятуя, что Жека был неутомимый шутник и постоянно донимал всех своими приколами, невзирая на субординацию. «А может, ты и по танцам не того?» – продолжил Женька. «Не очень, в смысле. Тогда тебе нужно было ногу порезать, чтобы дирижер проверить тебя не смог, а там потом еще чего-нибудь придумаешь. Да иди ты!» Продолжая нянчить руку, скривился несчастный Малов. Вскоре вернулся прапорщик, увидел рану Малова и повел его в медпункт. «Вот сачок», — восхитился Женька. «Да ладно тебе», — усмехнулся я. «Это еще только начало, привыкай». Жека слегка удивился, но не нашелся, что ответить. До обеда мы закончили кустарную циклевку и даже успели промазать полы красной морилкой. И комната сразу преобразилась. Казалось, что полы сделаны из драгоценного красного дерева. «Красота!» — восхищенно крутанул головой Женя. «Красота будет завтра, когда натрем мастикой», — ответил прапорщик. «Работа ему наша пришлась явно по вкусу. После обеда сразу идите сюда и ждите меня. Я отведу вас в студию на прослушивание». Мы согласно закивали. После приема пищи мы, в сопровождении прапорщика, впервые переступили порог студии. Это было отдельно стоящее небольшое здание в центре полка, со своим маленьким двориком. Из небольшой прихожей мы прошли в главный зал, где проходили занятия оркестра. Сбоку от зала располагались два небольших класса, кабинет дирижера с фортепиано и помещение для хранения музыкальных инструментов. В это время суток в студии находились только солдаты срочной службы. Сверхсрочники после утренних занятий уходили домой. На этом их служба заканчивалась, если, конечно, не было особых случаев, типа учений. Дирижер уже ждал нас, здесь же были и музыканты, срочники. Командир отделения, трубач и гитарист Виталий Кравцов, еще один трубач и он же гитарист Алексей Брусков, тромбонист и будущий лучший мой друг Леха Алехин и волторнист и барабанщик Сергей Сараев, который нашел нас всех в эшелоне. «Давай начнем с тебя», — указал Чехрадзе на Женю. «Он всегда все делал быстро и без проволочек. Ты закончил культ просвет по классу трубы?» «Так точно, товарищ капитан», — ответил Жека по-военному. «Даже несколько дней в карантине привили нам кое-какие военные навыки. Трубачей у нас хватает, ни к кому не обращаясь», как бы раздумывая, сказал дирижер. «Но послушаем. Виталий, дай свой инструмент», — приказал он командиру отделения. Тот сразу же протянул трубу Жене. Все срочники держали в руках инструменты. Видно, в оркестре не принято было просто так сидеть без дела. Это у сверхсрочников было свободное время, а у рядовых музыкантов служба продолжалась 24 часа. Женька взял трубу, протер мундштук и сыграл несколько нот для разминки. «Ну-ка, сыграй гимн Советского Союза», — неожиданно сказал капитан. Женька растерянно посмотрел на него. «А мы не учили его». «Как же так?» – удивился дирижер. «Гимн страны и вдруг не учили. Ну ладно, вот тебе ноты, сможешь с листа сыграть встречный марш Чернецкого?» «Попробую», – не очень уверенно сказал Женька и впился глазами в ноты. Шевеля губами, он пропел для себя несколько тактов, поднес трубу к губам и заиграл. Играл он очень посредственно, много фальшивил и несколько раз киксанул, Как говорят музыканты, когда исполнитель дает петуха, только не голосом, а на инструменте. Возможно, в более нормальных условиях Женька сыграл бы лучше, тут же сказывалось отсутствие практики как минимум месяц, да плюс волнение. Но дирижер второго шанса ему не дал. «Достаточно», — вскинул он руку, — «труба не для тебя». Несколько мгновений он всматривался в лицо Мордасова, изучая его, губы тонкие. Задумчиво проговорил Чехрадзе: «Будешь играть на валторне?» «Согласен, да», — несколько обескураженно ответил Мордасов. «Привыкай, Жека, у Чехрадзе все всегда делается быстро, и при этом, качественно». Уже через пару месяцев Женька играл на валторне лучше любого выпускника культпросветучилища. «С тобой мы поговорим отдельно», — задумчиво посмотрел дирижер на малого. Видно было, что он до сих пор так и не решил его судьбу. «Давай послушаем тебя», — повернулся он ко мне. «Юра, принеси флейту из хранилища». Юрик Гусев, который заведовал нотами в оркестре и знал, что и где лежит, сорвался с места и скрылся за дверью крайней комнаты. Уже через минуту он вынес маленький прямоугольный футляр. «Ну да, флейта пиккола, что же еще?» — подумал я. При Чехрадзе я так и мучился с ней, пока сменивший его новый дирижер не выбил у начальства новую, большую флейту, которую я сам ездил получать на склады ГСВГ под Берлином. Но в этот раз нужно будет положение менять как можно быстрее. Я взял футляр из рук архивариуса, как прозвали в оркестре Юру, и достал эбонитовую флейту немецкой фирмы «Ювель». Когда-то это был вполне приличный инструмент, но слишком долго он был заброшен. А самое главное, пластмассовый мундштук, посредством которого извлекался звук, был расколот на две части и неумело склеен. Любой музыкант только покрутит пальцем у виска, услышав просьбу что-нибудь сыграть на таком инструменте. Но этот вариант мне не подходил, дирижер бы не оценил. Нужно было играть. «Я, конечно, сыграю», — сказал я дирижеру, «но, товарищ капитан, вы же понимаете, что это неполноценный инструмент, чтобы не сказать сильнее». «Знаю, знаю», — согласился Чизрадзе, «просто у нас никогда не было флейтиста и надобность в ремонте или новом инструменте отсутствовала». «Гимн знаешь?» «Да что ж там знать», — пробормотал я. «В прошлой жизни я этот гимн выучил впервые здесь, в оркестре, за полдня, а теперь, то, союз нерушимый, развалится вскоре». «Хорошо, капитану явно понравилось. А с листа насколько сложные вещи играешь?» Я на секунду задумался, стоит ли сразу раскрывать все свои способности или лучше постепенно приучать дирижера и весь оркестр, что у них появился хороший флейтист. «Нет, сразу не получится. Как я объясню степень владения инструментом, если я только что поступил в мус-училище?» «Ну-у-у», протянул я. «Марши, думаю, смогу. Вам же это нужно?» «Не только марши», Чехрадзе покачал головой. «Мы играем и более сложные произведения, особенно, когда проходят конкурсы оркестров. А у вас и конкурсы бывают?» Сделав вид, что не в курсе, спросил я. «Конечно, на конкурсах играются не только марши, но и классические произведения». «Классические? Я могу сыграть Баха, Буре, хотите?» — предложил я. «Ну давай, послушаем», — согласился дирижер. «Буря была первой вещью, которую я сыграл в прошлой жизни с нашей рок-группой на торжественном вечере в лучшем зале города Риза, посвященном юбилею правящей партии ГДР. Мы скопировали эту пьесу у замечательной английской группы Джитраталлы, и она всегда шла на бис. Я приложил разбитый мундштук к губам и тихонько заиграл. Звук, конечно, был совсем не такой сочный, как дает большая флейта, но для военного оркестра вполне сойдет. Постепенно я увеличил громкость и решился на импровизацию в стиле Яна Андерсона из Джитраталлы. Глаза у Чехрадзе округлились от удивления, и он переглянулся со старшиной оркестра. Тот выглядел еще более изумленным. «Ты что ли импровизировал?» — спросил дирижер, который, конечно же, знал классическую баховскую «Буре», но явно не слышал вариант Джитраталлы. «Да, немного», — скромно сказал я. «Мне кажется, так лучше будет для рок-группы. Она же есть у вас», — всегда завидовал тем, кто может импровизировать, — вздохнул прапорщик Слотвинский. «Вот напиши мне партию любой сложности, сыграю с листа, но хоть одну ноту от себя не могу добавить». Это было действительно так. В прошлом, даже я, начинающий музыкант, мог импровизировать и на флейте, и на фортепиано, а потом и на гитаре. А старшина, закончивший консерваторию, имевший абсолютный слух и игравший на кларнете и саксофоне как бог, импровизировать не мог. Такой вот парадокс. «Ну что ж, хорошо», — поднялся со стула, явно довольный Чехрадзе. «Очень хорошо, вас двоих я беру в оркестр, сказал он нам с Женькой, а насчет тебя еще подумаю, куда тебя можно пристроить. Это относилось к Малову, который совсем скис. Служить мотострелком он явно не хотел. Я хорошо танцую, с отчаянием сказал Сашка, просительно заглядывая по очереди в глаза дирижеру и старшине. И пою. Вечером посмотрим, ответил Чехрадзе. Вячеслав Андреевич, сегодня в клубе никаких мероприятий не намечается, обратился он к старшине. Насколько я знаю, нет, ответил прапорщик. Фильм будет завтра, а лекции тоже никакие на эту неделю не запланированы. Тогда попросите ключ у завклубом, нам нужна сцена. Посмотрим этого танцора. Капитан с сомнением посмотрел на Малова. Жена давно просилась выступать с танцами, да партнеров не было. В паре танцевал? Да-да. Обрадованно закивал Сашка. Танцы народов СССР. Значит, договорились. Подвел итог Чехрадзе. Народный танцор. С этими словами он вышел из студии. Кто-нибудь из вас играет гитаре, органе или ударных? Музыканты-срочники обступили нас. Я нет, ответил Женя. Ну, про тебя мы слышали. Махнул рукой на Малова командир отделения и соло-гитарист группы Виталий Кравцов. А ты, на флейте играешь здорово, но Серега говорит, что еще на чем-то можешь. Ну да, Сергей Сараев присутствовал при разговоре с дирижером в Равенсбрюке. На гитаре могу, пожал я плечами. На органе тоже, ударником в сельской группе был. Нормально, обрадовался Виталий. Гитаристов у нас вроде хватает, я и Леха Брусок, ударник тоже есть. А вот басист неделю как дембельнулся. Сможешь? Да не вопрос. Но, думаю, пусть Жека осваивает басуху. Он все-таки музыкант, не с улицы зашел. А я могу на органе. Вообще, то орган у нас плохонький. Почесал в затылке Виталий. Но лучше с таким, конечно, чем без него. Давай так, решил он. Так как басиста у нас вообще нет, а без органа мы и раньше играли, ты сейчас возьмешь бас. Если вдруг куда-нибудь придется ехать играть и будешь ускоренно обучать Жеку, как только он сможет тебя заменить, сядешь за орган. Согласен, конечно, легко согласился я, заметано, удовлетворенно улыбнулся Виталий. Может, сейчас и попробуем тебя на басу? Я уже хотел согласиться, но вмешался прапорщик. В другой раз, у них в карантине через полчаса политзанятия. О, любимое время для новобранцев. Можно подремать, делая вид, что слушаешь, и никто не гоняет тебя на плацу под вечным осенне-зимним дождичком Германии. Жалко, огорчился Виталий, и не только он. Пацаны уже были в предвкушении репетиции с новым музыкантом, что всегда интересно творческим людям, но делать нечего, в армии свои порядки. Мы попрощались с новыми друзьями и отправились на политзанятия. Это мероприятие, как и везде в Союзе, было абсолютной профанацией самой сути учебного процесса, но в армии оно было доведено до своего абсолюта. Ответственные за политучебу отлично понимали, что никто их не слушает, и часто несли абсолютный бред. Сегодняшнее занятие ничем не отличалось от предыдущих. Подперев головы руками, чтобы не упасть на столы, все отделение мирно дремало под монотонный голос совсем молоденького лейтенанта, который, не поднимая головы, бубнил чего там из политики. Я давно потерял нить лекции, и если бы сейчас кто-то спросил, о чем вообще идет речь, вряд ли ответил. Но вдруг сквозь дрему к сознанию пробились слова Летехи. Но в некоторых странах диктатура пролетариата еще принадлежит помещикам и капиталистам. Сон как рукой смахнуло. Что? Неожиданно для самого себя прыснул я. Как это? Что непонятно? Спокойно спросил лейтенант. Да, не во всех еще странах победил социализм, и диктатура пролетариата в них принадлежит капиталистам и помещикам. До меня дошло, что он не оговорился, а излагает то, что у него написано в методичке. Интересно, ему ее прислали уже с ошибкой, и сейчас по всей группе советских войск в Германии новобранцы слушают эту же чушь одновременно с нами, или он ошибся при переписывании, а может, это диверсант из НАТО пробрался в главное политическое управление вооруженных сил СССР, испоганил важный доклад с целью подорвать идеологический монолит армии путем насмешек солдат над замполитами, только просчитались вражины. Нашего солдата такой ерундой не прошибешь. Ему абсолютно до фени, кому принадлежит диктатура пролетариата, хоть буржуинам, хоть самим марсианам. В комнате зашевелились просыпающиеся солдаты. А что случилось? Так хорошо дремали. А, понял, товарищ лейтенант. Вовремя остановился я. Теперь понял. Хорошо. Летеха кивнул головой и продолжил. Но как учит нас марксизм-ленинизм, победа коммунизма неизбежна во всем мире. Ура, товарищи! Мысленно засмеялся я. Какой там коммунизм? Вы и капитализм-то построить не сможете. Строители, мать вашу, сколько дармоедов на всех уровнях. А такие вот, пламенные политруки разом позабудут все идеалы коммунизма и кинутся, топча друг друга дербанить страну. С тем же энтузиазмом начнут прославлять новые порядки и новую власть, на 180 градусов развернув свою пропаганду. Никого абсолютно это не смутит, ни один из рыцарей революции, как любили называть себя чекисты-ГБшники, не выйдет на защиту святых идеалов, за которые они клялись отдать жизнь. Какие там защитники? Слившись в экстазе с организованной преступностью, будут в первых рядах мародеров, рвущих на части больную страну. Но даже в этих тяжелейших условиях страна выстояла, с бескорыстной помощью всего мира. Стыдно вспоминать, как во вражеской Европе даже дети собирали продукты для бедной России. Из одной только Америки поступили миллионы тонн бесплатного продовольствия, а высокодуховные россияне беззастенчиво торговали гуманитаркой, наживаясь на своих согражданах. А тут подоспели и высокие цены на нефть и выгодные контракты с Западом на поставки сырья. Россия поднялась, отряхнулась, как тот пропойца, еще вчера клянчивший руб на опохмелку, и припомнила унижение, которое она якобы испытала, лежа вдрызг пьяной в кювете. «Ах, вы меня не уважаете! Ну, бля, я вам сейчас покажу!» И показала. Конфликты, войны, а потом и всемирный апокалипсис. И что мне делать? Как остановить это, уже начавшееся сползание в пропасть? Оно еще не такое явное, подавляющее большинство населения страны, да и мир этого не видит. Хотя, если присмотреться внимательнее, моя задача не спасать СССР, его вряд ли способен спасти хоть кто-то на земле. Порочна сама идея, на которой основана система построения государства. Спасать нужно весь мир, и спасать его нужно от того чудовища, которое возродится на обломках страны Советов. Но как? Малов вернулся перед самым отбоем. По его сияющему лицу было понятно, что в оркестр его взяли. Что, Саня, покорил ты дирижера своим кардебалетом? Ехидно улыбнулся Жека. Сам ты кардебалет. С улыбкой до ушей ответил Малов. Мы с женой дирижера польку танцевали. В смысле, польку, бабочку? Не отставал Женька. Жена, значит, была бабочкой, а ты, мотыльком? Ох, смотри, Санька, поотрывает тебе чехрадзе и крылышки и кое-что другое. Мы с Женькой дружно захохотали. Но Сашку трудно было сбить с хорошего настроения, так он был доволен. Дураки. По-прежнему улыбаясь до ушей отбивался он. Главное, что меня оставили в оркестре, а не засунули в танк, а танцевать или петь, мне все равно. Ну, в танке тебе точно нечего делать, там сильно не развернешься иго пока не станцуешь, не отставал Женька. А в оркестр мало попасть, надо еще удержаться. Ну ты тоже не на ура прошел, подколол его Малов. Трубу тебе не дали, не очень-то на ней играешь, а валтопну, или как там ее, тебе еще надо освоить. Валторну, деревня, засмеялся Женька, но видно было, что слова Сашки его слегка зацепили. Женька вообще был вспыльчивым человеком, это я помнил. Ладно, спорщики, поспешил я примирить их. Давайте лучше подумаем, как будем в группе играть. С большим оркестром ясно, там заправляет дирижер, а группой он не интересуется. Мне так кажется, поспешил добавить я. Ему главное, чтобы она была и играла танцы, а кто и как, ему до фонаря. А пацаны танцы играют, откуда ты знаешь? Спросил Женька. Где? Да что ж такое, несколько раз уже прокалываюсь. Нужно быть осторожным. Ну, это понятно. Попытался оправдать свое всезнание я. Офицеры же не все время на службе в полку сидят. Им и отдохнуть надо. Вон даже для солдат кино показывают. Наверняка и концерты на праздники бывают. А офицерам одного кино мало. Какое-нибудь кафе или даже ресторан есть. Как там без музыки? Тем более, когда в полку свой оркестр и группа. Логично, кивнул Малов. Да что логично, продолжал я. Группа же есть, мы это знаем. И где пацаны играют? Не для себя же, чтобы время убить. Значит, можно предположить, что дают концерты для солдат и играют танцы в офицерском клубе. Сейчас состав в группе неполный, не хватает басиста, а органиста вообще давно не было. А для хорошей группы орган обязателен. Поэтому я пока сяду за орган, а ты, Жека, должен в турборежиме освоить бас-гитару. В турбо это как? Быстро, значит. Если нужно, я тебе помогу. Ты играешь на басу? Ну я же говорил. Я думал, ты это так, хвалился. Улыбнулся Женька. Подожди, мысленно ответил я. Ты еще увидишь и услышишь, что я могу. И вас постараюсь научить. Нам это нужно. Очень. А вслух сказал. Бас мы с тобой освоим, «А что будешь делать ты?» — повернулся я к Малову. «В большом оркестре ты вряд ли потянешь серьезный инструмент, так что тебе нужно по максимуму выкладываться в группе, иначе вылетишь». «Чего это я ничего не потяну?» — попытался обидеться Малов. «Научусь на чем-нибудь», — неуверенно добавил он. «Смотри на вещи трезво, Саня». Я не собирался ему подыгрывать, тем более, зная, что он за все 2 года службы так и не сможет освоить ни один инструмент в оркестре. «Танцы тебя не спасут, не будешь же ты каждый день на утреннем построении полка польку-бабочку танцевать на плацу или какой-нибудь ракам-кряк, чтобы доказать свою нужность». «Какое еще ракам-кряк?» – растерялся Малов. «Я такого не знаю. Ну, краковяк». Пожал я плечами. Женька упал на койку и захохотал на всю комнату. Да так заразительно, что даже Малов, вместо того, чтобы обидеться, засмеялся довольно естественно. Я тоже улыбнулся и продолжил, дождавшись, когда они успокоятся. «Поэтому твое спасение, группа. Что ты еще можешь?» «Я уже говорил, что пою. В туалете?» Снова встрял со своими хохмами Женька и попытался засмеяться. «Постой, Жень», остановил я его. «Вопрос серьезный. Нам с ним группу создавать или не создавать? Так группа уже есть. Ты забыл о дембеле? Через 1/2 года уйдет соло-гитарист и вокалист, потом ритм-гитара и ударник. Остаемся мы с тобой. Кого и где мы будем искать? Среди тех срочников, что служат сейчас, никого нет, иначе бы они уже были готовы заменить дембели. Надежда на новый призыв есть, но он будет только через 1/2 года и неизвестно, найдем ли кого. Так что, я развел руками. Что скажешь, Саня?» «Да нормально я пою. А сейчас можешь что-нибудь?» — спросил Женя. «Без аккомпанемента?» — засомневался Сашка. «Ничего, мы переживем», — поддержал я Женьку. «Спой, Санька, не стыдись, как сказал поэт». Малов помолчал, прокашлялся и тихо запел. «Тронула свечу дыханием вечера. Я вас не огорчу, пугаться нечего, а просто я хочу сказать о том, что у меня любовь была. Я слушал, смотрел и не мог понять, кого он мне напоминает. Мужественное лицо, понятно, он старше нас, успел вылететь из института, довольно приятный баритон». «Стоп, хватит, хватит», — остановил я его. «А, ну-ка, спой вот это. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз». «А что это за песня?» — удивился Сашка. «Я такой не знаю». «Неважно», — отмахнулся я, — «спой только эти строчки. Я люблю тебя до слез», — неуверенно запел Малов. «Побольше экспрессии, страсти», — подбодрил я его, — «и мощи в голосе добавь. Я люблю тебя до слез», — запел в полный голос Сашка. «Ну, точно, Серов, даже фамилия рифмуется. Малов Серов, был Серов, станет Малов, вернее теперь не будет Серова. Как там говорилось, лес рубит, щепки летят, а у нас будет. Историю меняют, звезды летят, кто куда, кто вверх, кто в небытие». Глава 2. Недели через 3, весь наш карантин впервые оказался за воротами полка. После завтрака нас, как обычно, построили на плацу, и вдруг, вместо осточертевшей шагистики, наша колонна двинулась через ворота на улицу. Не знаю, какие чувства испытывают зэки, выходящие на свободу после длительного заточения, но нас охватила почти эйфория. Даже сейчас меня проняло. Все, такие ограничения пространства и свободы передвижений сильно действуют на психику. Мы шагали по вечной германской брусчатке и усиленно вертели головами. Буквально все вокруг было иным, не таким, как дома. За границей чувствовалось во всем: во внешнем облике домов, в одежде жителей, в моделях автомобилей и мотоциклов. «О, гляньте, какая бабка на велике шпарит!» Действительно, для нас странно было наблюдать, как бабушка лет под 70 неторопливо крутила педали посередине дороги, а автомобили вежливо ее обгоняли. Причем водители не выражали ни малейшего недовольства задержкой. Перейдя по мосту через Эльбу, мы топали куда-то за город. Шли довольно долго. У меня заныли кости ног. Так всегда бывало от сильной нагрузки. Тяжеленная, непросыхающая шинель добавляла страданий. Весеннему призыву хотя бы везет с карантином, подумал я с тоской. Они шагают налегке. Вскоре мы вошли в какую-то деревню. В строю загалдели. Удивляло все: отсутствие заборов, которые являются обязательным атрибутом нашего сельского пейзажа, аккуратные зеленые лужайки перед домами, красивые клумбы, на которых даже сейчас, в декабре, были какие-то цветы, почти в каждом дворе стояла какая-нибудь техника, автомобили или мотоциклы, кое-где мелькала голубая гладь бассейнов. Помню, что сразу не понял, для чего они служат, уж очень маленькие и неглубокие они были, в таких не поплаваешь. «Ну-ка, Кто первый заметит? Гляди, пацаны. Чуть не закричал кто-то спереди. Там рыба плавает. Я пригляделся. Точно. Приличного размера карпы лениво шевелили плавниками, выставив горбатые спины из воды. Это для чего они? Удивился сосед по шеренге. Не догоняешь? Жрать будут. В спину ему ответил рыжий новобранец. Мать честная, рыбалка прямо во дворе. Вот немчура, придумают же. Разговорчики в строю. Прикрикнул сержант на слишком загалдевшую колонну. Подтянулись. Взяли ногу. Левой, левой. Плететесь, как шведы под Полтавой. Позорите советскую армию. Колонна притихла, продолжая во все глаза разглядывать диковинную, совершенно не похожую на нашу, деревню. Во многих дворах, перед домом, вместо картошки или лука зеленел восхитительный газон, на котором сказочные фигурки разыгрывали сценки из жизни гномов, охотников и крестьян. Один двор выделялся особо. Жилый дом стоял на небольшом возвышении и несколько в глубине участка. От него, до самого декоративного заборчика высотой не более полуметра, был устроен неизменный зеленый газон, по которому, извиваясь, журчала маленькая, явно искусственная речушка. Из-за карликового деревца выглядывал охотник с ружьем в тирольской шляпе с пером. По всему газону разбросаны небольшими группами карликовые деревья разных пород и скалы, возле которых паслись, охотились или отдыхали разные животные, как вполне узнаваемые, так и сказочные. На речушке весело крутилось колесо водяной мельницы. Настоящая сказка была воссоздана заботливыми руками тех, кто жил в том доме. И не лень было все это мраковать. Покрутил восхищенно головой шагающий рядом парень. «Красиво же!» — ответил я, не отрываясь от вида чудесного пейзажа. «У себя дома мы каждый клочок земли использовали, чтобы вырастить что-то съедобное. Здесь же весь двор был отдан под сказку. Вот радость в детворе!» — услышал я сзади. Пройдя деревню насквозь, мы вышли в поля, окаймленные лесополосами. Знакомая картина, прямо как у нас. «Стой!» — подал команду сержант. «Направо!» «Вольно оправиться!» Здесь нас поджидала уже группа немцев и наших офицеров. Они что-то обсуждали. Вскоре от них отделился капитан и направился к нам. «Равняйсь, смирно!» — подал команду сержант. Капитан остановился перед нашим строем. «Слушай боевой приказ!» — начал он. «Растягиваемся в цепь по одному. Дистанция 10 метров друг от друга. Двигаемся по этому полю в направлении вон той лесополосы». Капитан махнул рукой. «Шумим, кричим, чтобы спугнуть зайцев». «Зайцев!» — вырвалось у кого-то. «Живых, не жареных же!» — усмехнулся капитан. «Конечно, живых. И ваша задача, чтобы они живыми попали в сети к немцам. Этих зайцев продают в Европу. За валюту!» — подчеркнул он, подняв палец. «Как будто для нас была какая-то разница. Поэтому пугайте, но не до смерти. А то у зайцев, говорят, бывают сердечные приступы от страха. И не вздумайте ловить сами». «Все ясно», — он обвел взглядом все наше воинство и подал команду. «В одну шеренгу становись». «Пошли». Мы цепью медленно двинулись по недавно вспаханному полю. Несмотря на то, что не так давно прошел дождь, привычной нам грязи не было, даже здесь на пахоте, иначе нам пришлось бы совсем туго. Вдруг, словно из-под земли выскочил здоровенный заяц и, петляя, помчался прочь от нашей шеренги. Все, как по команде, заорали и заулюлюкали вслед. Тут же еще один ушастый порскнул чуть не прямо из-под моих ног. Дело пошло веселее. Зайцев действительно оказалось много, хотя еще пару минут назад поле казалось абсолютно безжизненным. Вскоре мы приблизились к лесополосе, вдоль которой были растянуты сети, и смогли воочию наблюдать, как поднятые нами зайцы с разбегу влетали в них. К ним тут же подбегали немцы, ловко выпутывали их и засовывали в специальные ящики. Закончив на одном поле, мы перешли на соседнее, потом на следующее. Так и гуляли до обеда. Наконец поступила команда закончить наше наступление на зайцев. Весь карантин собрали на большой поляне возле леса, где немцы поставили несколько длинных столов, на которые стали споро расставлять бумажные одноразовые тарелки с горячими сосисками, немецкой сладкой горчицей и свежими булочками. С грузовика стали снимать ящики с пивом, которые тут же совали в руки солдатам. «Отставить пиво!» — закричал командовавший нами капитан и, подбежав, вырвал из рук солдата бутылку. «Ишь, какой прыткий! Кто разрешил?» — набросился он на беднягу, уже приложившему горлышко к губам. «Я те выпью!» — немец замер с протянутой бутылкой, недоуменно глядя на капитана. «Вас!» — пробормотал он и продолжил на ломаном русском. «Товарищ командир, почему найн? Это же только пиво!» «Найн! Нихт!» — использовал половину своего запаса немецких слов капитан и, решив, что так будет понятнее, энергично рубанул рукой. Никакого алкоголя не положено. Солдаты, радостно потянувшиеся было к ящикам с пивом, повернули назад. Немец переводил недоуменный взгляд с капитана на других офицеров. В армии ГДР солдатам разрешалось употреблять пиво, оно спокойно стояло у них в казармах, в прикроватных тумбочках. Вот он и привез целый грузовичок. И куда его теперь? Нам можно, разрешил его затруднение капитан. Офицерам и прапорщикам можно. Командиры, довольные, что на их небольшой коллектив досталось все пиво, предназначенное для сотни человек, обступили ящики. Немец сокрушенно покачал головой и заговорил о чем, то со своими товарищами. Хлопнула дверь и грузовик куда, то умчался. Жуйте всухую, хохотнул прапорщик. Такой еды долго еще не попробуете, если вообще попробуете. А сосиски действительно были божественно вкусные. Впрочем, после однообразной и скудной еды в солдатской столовой, любая еда покажется шедевром кулинарии. В первые дни мы даже корки черствого черного хлеба подъедали. Я с детства не страдал излишним аппетитом и всегда ел очень мало, чем постоянно огорчал свою мать, в прошлом работавшей поваром в санатории, а потому умевший и любивший хорошо и вкусно готовить. И только в армии я впервые ощутил голод. Еды в столовой нам давали много, но она была настолько низкокалорийная из-за постоянного воровства, что даже поднимаясь из-за стола с раздувшимся животом, я сразу же начинал испытывать голод. По вечерам меня мучила дилемма: съесть огрызки черного липкого хлеба и мучиться изжога или ложиться спать голодным и страдать от сосущей тяжести в животе. Вскоре грузовик вернулся, грохоча бутылками в кузове. «Еще пиво?» – удивился рыжий солдатик в шинели чуть не до пят. «Они не лопнут там?» Но оказалось, что немцы привезли целую машину мандоры, восхитительного шипучего напитка на основе сока мандарина. Впервые пробуя этот напиток, солдаты причмокивали языками и качали головами. «Молодцы, фашисты, заботливые, не то, что наши. Привыкай!» – усмехнулся высокий белобрысый парень, доедая сосиску. «Солдат в армии – это дешевая рабсила и ничего больше». «Да ладно», – возмутился его сосед. «Мы – защитники Отечества». Ты не на политзанятиях», – засмеялся высокий, и не замполит. «Анекдот знаешь?» – звонит как-то один прораб командиру полка, – начал он. Солдаты сгрудились вокруг него, чтобы лучше слышать. Звонит, значит, он и просит: «Товарищ командир, выручайте. Кровь из носа, завтра нужно выкопать котлован под закладку нового дома, а вся техника занята на другом объекте. Дайте на денек ваш экскаватор из стройбата». А полкан ему отвечает: «Экскаватор прислать не могу, сломался, но пару солдат с лопатами пришлю». Производительность та же самая. Все вокруг дружно грохнули. «Это что тут за веселье?» — раздался зычный голос капитана. «Не устали, что ли? Сейчас я найду вам работу». Теперь захохотали все. Капитан, не поняв, чем так развеселил карантин, переводил взгляд с одного на другого, но решив, что ничего криминального в нашем смехе нет, скомандовал: «В колонну по четыре, становись». Наша первая вылазка в цивилизацию закончилась. В декабре, под надоевшим до чертиков вечном дожде, наш карантин принял присягу. Весь полк, в парадной форме одежды, был построен на плацу. Чтобы все окончательно не промокли, процедуру решили ускорить. Для этого перед строем поставили сразу несколько столов, на которых лежали тексты присяги, предусмотрительно запаянные в пластик. Для принесения присяги новобранцев стали вызывать пачками. Вот только сейчас, произнеся текст присяги перед строем и рядом со знаменем, мы, наконец, становились полноценными солдатами. Ну как полноценными? Формально. А по сути мы мало что умели. Да, отбивались мы за 30 секунд, пока горит спичка. Слетали с коек и одевались за 45. Один раз были на полигоне, где выстрелили аж по 3 патрона каждый. Шагали в ногу, не наступая впереди идущему на пятки. Вот и все наше воинское умение. Трепещи, злобная НАТО. На плацу стоял гвалт, как на птичьем базаре. Воины одновременно бубнили текст присяги, безбожно коверкая слова, смысл которых далеко не все понимали, так как много ребят было из Средней Азии и Кавказа. «Пусть меня посетигнет суровый кара Савейский закона», — бормотал мне в ухо стоявший справа казах, а я пытался не слушать его, чтобы самому не сбиться и не рассмеяться. «Клянусь до последней капли крови». «Ага, вот так прямо и до последней. Плавали, знаем». Старшина оркестра сумел запечатлеть нас всех троих с автоматом на груди и текстом присяги в руке. Фотки он делал мастерски. Он вообще имел золотые руки и вдобавок был воспитателем от Бога. Нам повезло, и первый год службы в оркестре был практически идеальным. Почти как показывали в далеких от реальности советских фильмах об армии. Дирижер был строг, принципиален и справедлив. Старшина – настоящий отец солдату. Все музыканты знали свое дело. На оркестр было любо-дорого смотреть, хоть на плацу, при прохождении торжественным маршем, хоть в клубе на концерте. Да, от руководителей много зависит. Через год все разительно изменилось. Приехал по замене новый дирижер из Москвы, старший лейтенант. Оркестру он привез новое для нас слово «блин». Оно как раз появилось в речи москвичей, и Старлей лепил его куда ни попадя, поэтому неудивительно, что кличка «блин» напрочь приклеилась к нему, тем более, что он ее полностью оправдал. Оркестр он развалил за считанные месяцы. Старшина Слотвинский уехал в Союз почти одновременно с капитаном Чехрадзе, и на его место приехал питерский плюгавенький старший прапорщик, которого и близко нельзя было подпускать не то что к руководству оркестром, но даже к автоматической прачечной. Из оркестра уезжали после окончания контрактов настоящие музыканты, на их место приходили какие-то совсем уж слабенькие лабухи, годные разве что для похоронных процессий, а срочники вообще брались только на технические работы. Подмести, помыть, натопить. Но и это они делали просто отвратительно. Мы несколько раз обращали внимание нового старшины на грязь в студии, но он только разводил руками. Ну а что я сделаю? Я им говорю убираться хорошо, а они убираются плохо. Тогда я увидел в малом масштабе роль личности в любом деле. Даже прекрасно налаженную систему можно быстро уничтожить неумелым руководством. Чуть позже, уже на гражданке, я увидел этот процесс в масштабах всей страны. Можно ли этого избежать? В принципе, можно. Но, ох, как трудно. Сразу после принятия присяги мы втроем переселились в казарму к остальным музыкантам-срочникам. У нас была отдельная большая комната в мотострелковой роте, которая располагалась в таком аппендиксе, что мы были отрезаны от общения с остальными солдатами. И только проходя по коридору видели все прелести дедовщины, которой в оркестре абсолютно не было. Вместе с нами в комнате спали киномеханик Татарин Рафаэль, которого, конечно же, все звали просто Рафик, и два срочника из ПМП, полкового медицинского пункта, санитар и водитель санитарной машины. С первого дня дирижер нагрузил нас по полной. Старшина тоже не отставал. Нужно было в кратчайшие сроки выучить чертову кучу маршей и освоить все премудрости повседневной солдатской службы. Уборка студии, территории вокруг нее, дежурство сигнальщиками по гарнизону. Утром, после зарядки и завтрака, на плацу проходил развод подразделений полка на работы. Оркестр в полном составе стоял на правом фланге, играл встречный марш командиру полка, и по окончании постановки задач, роты и батальоны под звуки марша расходились по местам. Мы же возвращались в студию и занимались музыкой. Играли классические произведения, разучивали новые марши, готовили репертуар к каким-либо концертам или конкурсам. После обеда сверхсрочники были свободны и уходили кто домой, кто в город. В студии оставались только срочники, для нас служба продолжалась. Практически все мы были самоучки или успели на гражданке закончить музыкальную школу. В любом случае в мастерстве все срочники сильно уступали старшим товарищам, которые имели музыкальное образование, училища или даже консерватории. Среди них были и такие, которые успели поиграть в симфонических оркестрах при филармониях или в оперных театрах. Поэтому нам, чтобы не выглядеть совсем уж бледно на их фоне, приходилось заниматься до одури. А после ужина, когда у всех срочников наступало блаженное личное время, те, кто играл в рок-группе, начинали свои репетиции. Такое полное погружение в музыку, с перерывами на еду и сон давало отличные результаты, особенно если ты хотел их добиться.